разве мальчик виноват, что на свет родился коноплей? Но однако с малых лет пареньку прохода нет, и кричат девчонки и ребята. Рыжий, рыжий, чернокожий, убил дедушку рогатый. А он дедушку не бил, а он дедушку ведь тоже конопушки. Если выйду я во двор, самому мне до сих пор вслед кричат ехидные старушки. Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатый. Ура! Дедушку не бил, а я дедушку любил. И я дедушку не бил, и я дедушку любил. В небе солнышко горит, солнце с неба говорит. Я ведь тоже рыжаку родилась. Я ведь, если захочу, всех подряд раззолочу. Ну-ка, посмотри, что получилось. Рыжий! Рыжий! Конопатый! Убил дедушку лопатой! Рыжий папа, рыжий дед, рыжим стал весь день.